Глава 28. «Бегите!» – громко, но без ноток паники, повторил он. «Нет!» – вскочив, Марика бросилась к нему и, схватив за руку, потянула на себя. «Ирина, забери ее! Затянет обеих!» – четко скомандовал Шал. «Убирайтесь отсюда!» Я видела, как быстро к нам бегут несколько студентов, как выскакивают из теней рослые мужчины-храмовники. Но понимала, Шао затягивает слишком быстро. Марика молча и упрямо тянула его на себя. Она словно обезумела. Мне стало ясно. Не отпустит. Не теряя ни секунды, я рванула к ним и, схватив мужчину за вторую руку, потянула на себя. «Убирайтесь вон!» – зарычал на нас профессор, вырывая свои руки. «Только с тобой!» – выдохнула Марика и потянула что есть мочи на себя. Я сделала то же самое, но наших сил не хватало. Храмовники приближались, а тело Шао уже скрылось в воронке по самую шею. Я чувствовала этот жуткий холод, как и тогда, в лекционном зале перед появлением железного коня. Вспомнив демона, я испугалась не на шутку и потянула мужчину с такой силой, что мои руки вспыхнули синим огнем. И случилось невероятное. Мы выдернули пленника по плечи. Все это заняло какое-то мгновение, и, похоже, никто даже не понял, что произошло. Пламя на моих руках погасло, так же молниеносно, как и появилось. «Еще, Ирина!» – громко скомандовала Марика. Но мои новообретенные умения больше не понадобились. К нам подскочили храмовники и, уцепившись за Шау, потащили с таким усилием, что на мгновение мне показалось, они разорвут мужчину. Я перевела взгляд на свои руки. «Молчи об этом», – услышала я голос богини в голове. «Никому ни слова». Кто-то схватил меня сзади за локоть и мягко откинул в сторону. Марика же, вцепившись как клещ в руку, не выпускала любимого мужчину. По ее щекам градом катились слезы. Еще бы. Сначала мать, а теперь любимого мужчину чуть не потеряла. Зато передо мной открылась совсем иная сторона ее характера. С такой подругой нигде не пропадешь. Вокруг поднялся гвалт. То тут, то там слышались четкие приказы. Время словно замедлилось. Схватившись за голову, я прямо где стояла, туда и села. И вот так, замерев от ужаса и осознавая, что передо мной вход в бездну, которая не даст мне покоя даже во сне, наблюдала самую страшную картину в своей жизни. Профессора Шао все еще засасывала. Храмовники, краснея от натуги, смогли извлечь его только по пояс. Было видно, что мужчина испытывает чудовищную боль. Но он молчал. Только по подбородку стекала струйка крови. Видимо, прикусил губу. Марика не отпускала его. Держала мертвой хваткой. А сверху уже показалась морда жуткого монстра с витыми рогами. И это был не тот демон, что явился к нам в аудитории. Тварь оскалилась и переводила взгляд с одного человека на другого. Демон явно видел нас. К тому же одна его когтистая лапа, прорывая пространство, тянулась к профессору. Выдохнув, я с трудом подавляла в себе желание бежать на помощь к храмовникам. «Сиди», – звучал голос в моей голове. «Они справятся». Словно чем-то тяжелым меня придавило к земле, да так, что я буквально легла. В груди нестерпимо жгло холодом, а монстр все пытался прорваться к нам. Он водил носом, словно пытаясь почувствовать аромат жертвы. Вокруг меня, извиваясь по земле, пополз черный туман. Обернувшись, я увидела сидящего на земле Хаула. От его рук исходила темная сеть. Оплетая пространство, она уходила в воронку. Сейчас мой жнец был на себя не похож. В глазах тьма, лютая и холодная. Черты лица заострились и сделали его похожим на зверя. За его спиной стояла бледная Мелисса Хошио и что-то бубнила себе под нос. Вид у нее был какой-то невменяемый. Словно сумасшедшая, она то и дело бросала на меня гневные взгляды, будто безмолвно обвиняя в чем-то. «Почти все. Хаул, держи!» Обернувшись на незнакомый голос, поняла, что Шао практически спасен. В портале оставались его стопы. Марика, наконец, выпустила его руки и рыдала, обнимая его за плечи. Но остается демон. Я четко видела голубые всполохи огня вокруг него. Тварь рогатая рвала пространство, высовывая морду наружу. «Ирина, за мою спину быстро!» – выдохнул Хаул. С моего тела внезапно слетела скованность, будто и не было ее. Не вставая на четвереньках, я поползла за жнеца и спряталась там. Вокруг творилось невообразимое. Наконец, выдернув Шау, мужчины разбежались в стороны. Перед воронкой остались стоять Векс, Морг и Долсоу. Не давая демону ни малейшей возможности выйти, они посылали в портал огромные пульсары света и пламени. Демон вопил и медленно отступал. При этом черные жгуты, исходящие от пальцев Хаула, стягивали пространство, словно латая его. Некромант тяжело дышал. По его шее стекали капельки пота, хотя на улице было довольно прохладно. Поддавшись порыву, я обняла его со спины и прижалась всем телом. И только ощутив его тепло, немного успокоилась. «Все будет хорошо». «Конечно, родная моя, все будет хорошо», — хрипло прошептал Хаул. Я поняла, что произнесла свою мысль вслух. Обняв мужчину сильнее, следила за этим фантастическим боем и осознавала, что не выдернем из Марика Шау в последний момент, его боже не было, и спасали бы сейчас нас. От этой мысли меня передернуло. Более всего я боялась снова оказаться там, в Межмирье, в этой чертовой дыре, изрезанной тысячами дорог, парящих в пространстве. «Все хорошо, Ирина, вы молодцы. Вы все сделали как надо. Теперь не нужно бояться», — шептал мой храмовник. «Ты не злишься за то, что я слушалась профессора Шау и кинулась ему на помощь?» — выдохнула я ему на ухо. «Нет, вам ничего не угрожало, только ему. Вы молодцы. Ты сильная женщина. Моя женщина». В голосе Хаула звенела гордость. «А если бы на его месте оказался ты, и я держала бы тебя за руку?» Подавшись странному порыву, спросила я. «Даже думать об этом не хочу», — выдохнул Хаул, странно заваливаясь на бок. Я тут же спохватилась и помогла ему удержать равновесие. Его трясло. Я видела, с каким трудом он латает этот портал. «Поговори со мной», — прохрипел мой храмовник. «Я не отвлекаю». Глядя, как Долсоу запустил в портал огромный огненный пульсар, меня передергивало. «Нет. Мне легче, когда я слышу твой голос и ощущаю твое тепло». Я обняла его еще крепче. «Откуда здесь эта воронка?» – выдохнула я. «Не знаю. Ничего не предвещало прорыв. Мы даже не поняли, в чем дело. Один из наших просто проходил здесь тенями и увидел. Как оказались здесь вы?» – прохрипел он вопрос. «Шли в библиотеку. Шау нас провожал. Он посватался к Марике. Мы беседовали, как вдруг профессор замер, а потом крикнул «Бегите!». Но мы и шагу ступить не успели, как начался этот ад». «И все?» – голос Хаула звучал слабо. «Ничего странного не ощутили?» «Холод в груди. Как тогда в аудитории, когда я появилась. Я ощущала этот холод и в этот раз». «Моя огневичка», – выдохнул Хаул. «Этот холод чувствуют все, кто наделен магией огня. Это был вызов. Кто-то призвал демона». «Но зачем?» В моей голове все происходящее не укладывалось в общую картинку. Лишь возникали все новые вопросы. Хаул не ответил. Его затрясло сильнее, и воронка захлопнулась, стянутая черными нитями. Рвано выдохнув, жнец обмяк в моих руках. Он дышал ровно и глубоко, словно спал. «Хаул!» – тихо позвала я. «Не пугайся. Я быстро отойду. Порталы в Межмирье забирают слишком много сил. Я не знаю, зачем призвали эту тварь, как и не уверен в том, что целью была не ты. Но перед Шау у меня долг», – прохрипел он, не открывая глаз. «Да кому я нужна?» – попыталась отмахнуться я. «Любому, кто не желает открытия специальности для некромантов и предпочитает убивать их, как раньше». Жнец открыл глаза и взглянул на остальных храмовников, которые сейчас полукругом сидели на траве и изможденно смотрели на то место, откуда только что чуть не вырвался демон. Даже Долсоу в этот момент не вызывал у меня неприязни. Марика тихо плакала, прижимаясь к своему нарту. «Сейчас мы все успокоимся, а потом будем выяснять, что здесь произошло. Это уже переходит все границы. Спонтанных прорывов на территории Академии нам еще не хватало», – прохрипел Хаул. «Тебе совсем плохо?» Мне было страшно видеть его таким слабым. «Нет, просто выжил из себя все разом. Обычно мы позволяем демону выйти, и я спокойно латаю пустой разрыв». «Почему в этот раз не выпустили?» – не поняла я. «Потому что здесь была ты. просто ответил Хаул. «Я не допущу и малейшей для тебя опасности». Прикусив нижнюю губу, я пригладила его растрепавшиеся локоны. Какой же он все-таки сильный, мужественный, а главное, заботливый. «Дарт Фаул, Векс, что здесь произошло?» За нашими спинами раздался требовательный голос Судоу. «Делио, и ты тут? Мне сообщили о прорыве, но я не понимаю. Никаких признаков не было. Кто из вас будет объясняться?» Все разом повернули головы в сторону опоздавших на свидание с демоном. Проректор был переполошен, а вот Алия Алио, смущаясь рядом с ним, вид имела подозрительный, хотя бы потому, что женщина нервно покусывала губу. Она не поднимала взгляда на нас, но стоило ей заприметить среди присутствующих Долсоу, как она тут же встрепенулась и, расправив плечи, заулыбалась какой-то придурковатой улыбкой. Правда, метаморфозы гадюки никто не оценил. Уставший после боя декан и не глянул в ее сторону. Его вообще не волновали присутствовавшие женщины. Было видно, что он собирается силами, чтобы хотя бы на ноги встать. «Это был призыв», – глухо отозвался Долсоу. Он сжал в руках голову и странно шатался, сидя на траве газона. Кажется, ни один Хаул выжил из себя все. «Призыв? Ты понимаешь, что говоришь? В этой академии только трое могут это сделать. И все вы находитесь здесь. Как такое может быть?» Проректор Судоу психовал и даже не скрывал эмоций. Он прошелся по дорожке, осматривая нас странно нечитаемым взглядом, словно сканировал на причастность к предателям. Правда, на слишком мнительного старика сейчас вообще никто внимания не обращал. Долсоу, глухо застонав, все-таки лег на спину и закрыл глаза рукой. Да, тяжко ему. «Я задал вопрос», — напомнил о себе Судоу. «Как такое может быть? Вас всего трое. Значит, есть четвертый», — сухо произнес Векс, перебивая проректора. Его качало во все стороны, но он все-таки поднялся на ноги. «Или у нас завелся сильный портальщик?» «Дарт Фао!» Проректор перевел взгляд на нас. Хаул даже бровью не повел, продолжая лежать на моих коленях. «Был со мной». Векс покачнулся, но устоял. «Здесь явно работал дилетант. Слишком грубо все сделано. Слишком много энергии вплетено в воронку, слишком нестабильно. Словно кто-то пробовал свои силы и чуть перестарался». Проректор смирил жнеца тяжелым взглядом. «Я даже слышать этого не хочу», – эмоционально выдохнул он. «Вы здесь для чего? Чтобы таких дилетантов отлавливать еще врат Академии? В произошедшем виноваты прежде всего вы!» Судоу ткнул в чернокожего целителя пальцем. «Мы разберемся со всем. И этому пока еще неизвестному я лично руки оторву». Хаул наконец-то сел, а потом, мягко меня отстранив, встал на ноги и протянул руку мне. Поднявшись вслед за ним, я снова прижалась к храмовнику. «Может, все же не призыв?» Проректор сжал виски пальцами. Его взгляд постоянно метался между присутствующими, будто эмоции с лица считывал. Хотя кто его знает, какая у этого, уже не молодого мужчины, магия. «Нет», – подал голос профессор Шао. «Я четко ощутил момент, когда наступил на центральную руну и активировал круг. Мы втроем оказались в его центре. Кто-то нас поджидал. Но мне хватило времени оттолкнуть женщин. Сам я уже сдвинуться с места не мог. Это было спланировано. И самое главное, активация привязана к присутствию определенного человека. Я почти уверен, что жертва Ирина. Просто мы с Марикой случайно оказались рядом, и именно я наступил на ключевой символ». Проректор выдохнул и как-то сдулся. За его спиной тихонько стояли Хошио и Алио. Женщины в разговор не вмешивались, но слушали внимательно. Храмовники потихоньку поднимались и осматривали все вокруг, словно искали некие следы преступления. Морг взмахнул рукой, и на траве появился призрачный сотканный из нитей белого тумана ритуальный круг, в центре и по бокам которого горели руны. Мне было ничего не ясно, но Хаул сжал меня в объятиях так сильно, что стало немножечко страшно. «Кто мог знать, что Ирина пойдет именно этой дорогой?» Проректор был явно встревожен и разозлен. Он не сводил взгляда символов круга. «Все», – ответил Шао, все еще сидя на земле и обнимая притихшую Марику. Она ходит здесь постоянно. Демоны на голову этого дилетанта. Выдохнул Судоу. У нас комиссия со дня на день. Продержаться осталось всего ничего. И такое. Портальщика мне тут не хватало. Проверьте всех студентов. Мы кого-то упустили. Нет. Долсоу, покачиваясь, приходил в себя. Студент такое сделать не мог. Слишком много энергии вплетено. Это кто-то из нас. Кто-то из преподавателей или храмовников выворачивается наизнанку, чтобы не допустить открытия Академии. Мне стало совсем не по себе. Непроизвольно теперь уже я жалась к Хаулу. Это мне теперь и по тропинке спокойно не пройти. Везде озираться и дрожать от страха, понимая, что любой твой шаг может спровоцировать вот такую дыру в пространстве и появление из нее твари демонической. Хаул, словно ощущая мой страх, нежно погладил меня по спине, успокаивая. Это его движение не осталось незамеченным, Долсоу. Декан стиснул зубы и послал мне пылающий злобый взгляд. Если бы я своими глазами не видела, как он вытаскивал из воронки Шао и загонял демона обратно во свояси, не жалея своих сил, то я бы в первую очередь подумала, что наш диверсант – это он. «Дартфал, проводи Ирину в ее комнату и после этого к ректору. Остальных прошу проследовать за мной», – скомандовал Судоу. «Я отведу Марику отцу». Профессор Шао, приобняв мою подругу, быстро повел ее впереди нас по тропинке. «Только не задерживайтесь», – согласно кивнул проректор. Мы шли по дорожке обратно в общежитие. Снова закапал мелкий дождик, омывая все вокруг. Я, передвигая ноги, позволяла вести меня вперед. «А если это Долсоу?» – тихо выдохнула я. «Нет, он никогда на такое не пойдет», – негромко ответил Хаул. «Почему ты так уверен?» – допытывалась я. «Потому что идея создания факультета некромантии принадлежит ему», – ответил за храмовника Шао. «Ему?» – искренне удивилась я. «Но я думала, речь идет только о специальности, а не о факультете». «Лицензия нужна на специальность, а там и факультет. Некромантия и целительство не за горами», – пробурчал жнец. «Но каким боком Долсоу к некромантам?» – не могла сообразить я. «У него была дочь. Насколько я знаю, незаконнорождённая. От какой-то девушки-крестьянки. Но он любил ее. Портрет малышки и сейчас висит в его кабинете. Девочка родилась с даром некроманта». «С ней случилось что-то плохое?» Предчувствие того, что я сейчас услышу что-то страшное, сжало мое сердце. Ее дар попытались заблокировать. Профессор приостановился и поравнялся с нами. К тому времени, когда Лео узнал, что дочь забрала служба надзора, ее уже не было в живых. Она не выдержала процедуры блокировки дара. Ему выдали ее тело. С тех пор его словно подменили. У Лео много недостатков, но девочку он свою любил безумно и простить не смог. С тех пор он бьется за право обучать маленьких некромантов в школах при храмах, а после в академиях. Он не предаст. Подтвердил слова Шао Хаул. Со всей моей неприязнью к нему, я уверен, что здесь он ни при чем. Да, но в момент моего прибытия хотел меня поджарить. Выдохнула я недоуменно. Никто не знал, кто ты. А Долсоу бывает крайне неуравновешен. Хмыкнул храмовник. Я кивнула и молча пошла вперед по мокрой от дождя тропинке. Рассказ о дочери Долсоу не выходил у меня из головы. Жалость к маленькой девочке и к ее отцу, что не смог спасти свою кровинушку, топила мою душу. Мы поднялись на крыльцо и вошли в здание общежития. Профессор Шао повел Марику в свою комнату, а мы с Хаулом поднялись на второй этаж. Я молча следовала за своим храмовником, не задавая больше вопросов. Войдя в комнату, я глянула на Дрёню, свернувшегося клубочком в большом кресле. Малыш спал. «Я вряд ли сегодня смогу вернуться к тебе, но за тобой будут приглядывать. Ничего не бойся». Хаул обнял меня и прижал к себе. «Все будет хорошо. Мы продержимся эту неделю. Ты веришь мне?» «Только тебе и верю», – тихо выдохнула я. «Тогда отдыхай и ни о чем не думай». Склонившись, Хаул коснулся моих губ. «Мы справимся со всем этим», – шепнул он и, отстранившись, исчез в тени, оставляя меня наедине с нелегкими мыслями. Этот мир больше не казался мне раем. Он пугал. А интриги, плетущиеся вокруг этой академии и меня, становились все страшнее и опаснее.